Ступай, откуда явилась. Я с тобой не пойду, не рассчитывай. Черт побери, ну и наглая выходка. О, Дадли, дорогой, что я сделала? Что я сделала, что ты меня так возненавидел? Что сделала? Ты вредная мелкая тварь. Ты оставила нас без наследства из-за своей долбанной болтовни только и всего. По-твоему, мало? До меня донеслись лишь ее всхлипывания, ответных слов я не расслышала, ведь говорившие спускались по лестнице. Потрясенная Мэри Куинс потом сообщила, что он швырнул ее в поджидавшую у двери пролетку, будто охапку сена на сеновал. И стоял, сунув голову в окошко, и ругал ее, пока экипаж не тронулся. Ясное дело, отчитывал ее, бедняжку, уж так мотал головой. И кулаки в окошко сунул, тряс кулаками у нее перед лицом. Такой застращает кого угодно. А она, бедняжка, как дитя малое, ревела, да все оглядывалась, все махала ему платочком мокрым от слез. И такая молоденькая, жалко ты ее, боже мой. Я часто говорю себе, мисс, как хорошо, что я замужем не бывала. Только подумать, что нам такие мужья достанутся. В ладу живут пары, раз-два, и обчелся. Свет так странно устроен, мисс. Может, в конце концов, одинокие, счастливее всех. Глава 17. Волк. В тот вечер я спустилась в гостиную, в которой мы с Милли обычно проводили время, чтобы взять книгу в сопровождении никогда не покидавшей меня доброй Мэри Куинс. Дверь была приоткрыта, я удивилась свету свечи со стороны, где находился камин, а также крепкому запаху табака и бренди. На моем маленьком рабочем столике, пододвинутом к камину, лежали трубка Дадли и его фляга, стоял пустой стакан. А сам он сидел и плакал. Поставив ногу на каминную решетку, локтем упираясь в колено и склонившись головой на руку. Сидя почти спиной к двери, он не заметил нашего появления, и мы видели, как он тер кулаками глаза, слышали его жалобы на судьбу. Мы с Мэри тихонько двинулись прочь, оставив нашу гостиную в распоряжении Дадли и гадая, когда же он покинет дом, согласно приговору, прозвучавшему в тот день в моем присутствии. Я обрадовалась, увидев, что старый жужель неторопливо увязывает его багаж в холле. Дворецкий шепнул мне, что Дадли уезжает нынче вечером, но куда, Дворецкий не знал. Примерно через полчаса Мэри Куинс, ходившая на разведку, узнала от старухи Уайт, что Дадли только что отправился на железную дорогу к поезду. Благодарение Богу, избавились. Злой дух был изгнан, и теперь дом представлялся мне светлее, веселее. Только сидя в тиши своей комнаты и вспоминая, то с ужасом, то с благодарственной молитвой лица и сцены в том порядке, в каком их явил мне полный волнений день, я поняла. Я оценила всю необычайность своего спасения и величину угрожавшей мне опасности. Слабость, жалкая моя слабость. Я была юной, нервической девушкой, слишком тревожим и нравственным чувством. И оно порой влекло меня за пределы разума, в мелочах и в обстоятельствах, крайней важности диктовала жертвенность, что, теперь я это понимаю, абсурдно. Дадли наводил на меня ужас, и, однако, не прекратись его преследования, продолжайся это чудовищное давление, когда от меня в прямом смысле слова требовали сострадания и возлагали на хрупкую девушку роль вершителя судьбы ее престарелого, мучимого, отчаянием, одержимого мечтой дяди, я, кто знает, не устояла бы и принесла бы себя в жертву. Так в прежние времена преступников издевательствами, неусыпным надзором, перекрестными допросами, непрекращающимися год за годом, обращали в безумцев, измученные неопределенностью, чудовищной тюремной рутиной, постоянным старанием не утратить выдержку, истомленные и истощенные, они в конце концов брали на себя вину и шли с чувством невыразимого облегчения на эшафот. Вы, вероятно, догадываетесь, что нервическая, робкая и оказавшаяся едва ли не в полном одиночестве, я была непередаваемо утешена, узнав, что Дадли связан узами брака, а значит, я навсегда избавлена от его домогательств. В тот вечер я виделась с дядей. Я жалела его, но и боялась. Я ждала выразить свое страстное желание помочь ему, только бы он указал способ. Прежде я предлагала помощь. Теперь я ее почти навязывала. Он просиял. Он выпрямился в своем кресле, и взгляд его, уже не тусклый и бессмысленный, но твердый, изучающий, был прикован ко мне, пока я говорила, а его лоб хмурился от какой-то тайной мысли. или от каких-то расчетов. Признаюсь, я говорила сбивчиво. Я всегда волновалась в его присутствии. Мне думается, было что-то месмерическое в том странном воздействии, которое он без труда оказывал на мой ум и воображение. Иногда меня охватывал безотчетный страх. И дядя Сайлас, утонченный и кроткий, непонятно почему, ужасал.